Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и у нас Данил Бессонов в центре принятия решения сейчас находится. Да, можно и так сказать. Ну, по боевой ты вчера все правильно сказал, несмотря на то, что там кто-то в комментариях написал, что даже украинская сторона еще этого не заявляла, да, но это их проблемы. Мы же говорим, ориентируясь на слова бойцов, которые находятся на местах и кому мы доверяем, правильно? К сожалению, есть такая проблема. Проблема в том, что противник очень серьезно по всему фронту применяет, ну, серьезно, значит, активно, да, кассетные боеприпасы, что очень опасно для пехоты. То есть бойцы из укрытий выдвинуться не могут. Также противник применяет активно FPV-дроны. То есть мы видим вот у нас на всех каналах, и по телевизору, и в Телеграм, кадры, как мы уничтожаем FPV-дронами. Давай еще поправку сделаем. Я уже об этом говорил, раскрывал секретную информацию. С нашей стороны 1000 ударов в день именно FPV-дронами. Это железобетон. Я, честно говоря, думаю, что меньше. Братан, не меньше. И это у меня информация из проверенных источников. Это я не гадал на кофейной гуще, не раскидывал карты Таро. Это мне сказал человек, который занимается их производством. Да? Ну, как бы все, можно дальше не разговаривать об этом. Ну, добро. Ну, зашибись. Но нужно понимать, что противник применяет FPV-дроны, значит, не реже. То есть у нас на всех участках фронта, бойцы отмечают, что в небе, то есть только появляется автотранспорт, даже вот два человека где-то перемещаются между укрытиями, по ним сразу носятся удары FPV-дронами. Один пролетел, увернулись, он там где-то бахнул, через 10 минут появляется второй, начинает там выискивать. Как бы. То есть это ситуация очень сложная. Поэтому то, что мы демонстрируем кадры, как уничтожаем противника, там, технику и живую силу, то же самое противник делает. Нужно это понимать. Потому что, ну, если мы об этом не будем говорить, да, потому что, ну, о таком вроде как не принято говорить, ну, это уменьшает, наверное, героизм наших бойцов на передовой. То есть на всех направлениях наши бойцы просто в нереальных, в невероятных условиях сдерживают противника. Это нужно учитывать. И то, что условно как бы небо за нами, да, только за счет того, что у нас, естественно, намного больше авиации. Но сказать, что мы контролируем небо полностью, учитывая, что ударные дроны противника могут наносить нам урон, ну, видимо, неверно. То же самое дроны разведчиков на всех направлениях противника всегда находятся в небе. Слушай, я, кстати, сегодня вот хотел написать небольшой пост, а потом думал, ну, я уже эту тему миллион раз озвучивал, думаю, не буду его выкладывать. И не стал, короче, выкладывать. Вот, а ты сейчас затронул тему, значит, дронов, и я что хочу сказать, что когда мы приехали с Максом, значит, в командировку, да, мы работали на Мариупольском направлении, кто следит давно за каналом, те все знают, прекрасно увидели все наши видео и так далее, да. Мы начинали работать с двумя коптерами, да, и мы были прикомандированы, сначала работали с 5-м батальоном, да, ДНР. У них, кстати, надо отдать должное, у них был уже отдел, не отдел, а группа БПЛА, да, и у них были свои, значит, коптеры, да, они уже применяли, ребята работали и так далее. Пытались производить свои какие-то, значит, БПЛА, да, ну вот мы работали с 5-м батальоном. И нас потом придавали к другим подразделениям вспомогательным, да. И на тот момент нам казалось, что одного расчета, да, двух человек достаточно, да, для того, чтобы выполнять боевые задачи. Но уже после, находясь в командировках, когда мы уже были там на Донецком направлении работали, да, мы уже понимали, что одного расчета БПЛА, прикомандированное к какому-то подразделению, этого недостаточно. Это практически, ну, у тебя ничего нету. Потому что как минимум у тебя должно быть тройка, три расчета. То есть, во-первых, там должен быть обязательно один в резерве, там два постоянно летают в поисках цели, разведывательные дроны, да, это только разведывательные дроны, это которые постоянно, непрерывно ведут наблюдение, да, то есть выискивают цели, Да, должны быть дроны, которые будут по их команде сбрасывать, значит, что-то со сбросами, да. И теперь еще получается отдельный вид искусства появился, это FPV-дроны, да. Я уже не говорю там ланцеты и там и так далее, орлан, это другой уровень. Мы говорим именно вот на такие вот фронтовые, значит, БПЛА, которые находятся прямо на первой линии и не могут долетать далеко, да. То есть теперь уже появляется целая проблема в том, что теперь не нужен один человек с дроном, да, который умеет летать. Теперь нужна уже группа, да, группа людей, которые должны работать, да, должны работать люди, которые находятся в воздухе, ищут цели, да, группа, которая сбрасывает, и группа, которая, значит, работает именно непосредственно FPV-дронами, да, то есть уже получается должна быть не просто там во взводе или в роте или в батальоне там штатная структура, там расчет БПЛА, да, а сейчас уже должна быть группа БПЛА, да, потому что мы видим, что интенсивность боевых действий такая, что в момент, когда ты летишь обратно менять батарейку, уже может произойти все, что угодно, да, и в этот момент, когда вот ты эти 10 минут, там, 15 меняешь батарею, да, там, я не знаю, ты должен, кто-то обязательно страховать тебя, да, кто-то должен по команде вылетать и наносить удар, значит, когда пехота начинает какие-то маневры или техника, поэтому, но мы опять не видим, что в штатных структурах нам не говорят, что что-то появилось, да, вот именно штатная структура, да, не просто там инициативные ребята или какие-то там люди, которые это нравится или которые хотят таким способом бороться с противником, да, а мы не видим штатной структуры, да, вот нам не говорят, что вот в нашей там десантно-штурмовой роте есть теперь группа БПЛА, да, вот у нас там есть там, значит, 6 человек, это 3 расчета, и еще там несколько человек, которые, значит, работают FPV-дронами, да, нам об этом не говорят, везде наши, значит, подписчики, да, наши боевые товарищи, которые управляют, значит, всей этой техникой по собственной инициативе. То есть мы видим, что количество дронов увеличивается, а штатные структуры не расширяются. Ну, мы можем об этом не знать, потому что... Ну, как мы не знаем, если я говорю, что нам люди не говорят? Ну, что значит мы не знаем? Но кем ты и люди себя возомнили? Перед вами что, должно начальство отчитываться? Что ну, я не про начальство говорю, я говорю про рядовых бойцов, которые занимаются, значит, этими вещами. Там, ну, может теоретически быть, что вроде бы как в штатке уже появились, просто там находятся другие люди. А твои люди, которые этим занимаются, находятся на должностях обычных стрелков. Поэтому всякое мои может люди, быть. Понимаешь, они, допустим, снайпера, которые должны снайперить, а они занимаются тем, что FPV-дронами долбят, значит, противника. Понимаешь, я о чем говорю? Снайпера должны снайперить, а FPV-дронадеры должны дронадерить. Ты понял смысл? FPV-дронадеры. Да. Не-не, дронадеры не то. Дроначпокеры. Дроначпокеры неплохо, но мне кажется, что когда придумают штатную структуру, это будет звучить намного смешно. Знаешь, как вот пидрон какой-нибудь там, помнишь? Ну вот, что-то такое. Обидное. Для пилота. Пидрон. Ну, пидрон это же подразделение. Нет, пидрон пилот дронов, пидроны. Мы что с Владимиром тогда озвучивали. Ну да. А сейчас по Красной площади шагает, значит, подразделение пидронов во главе с таким-то, знаешь, там, командиром полка пидронов. Ну, как ты знаешь, на парадах у нас всегда. Краснознаменный, ордена Жукова, ордена Суворова, там, ну и так далее. Пидронный полк. Это будет прекрасно. Да, поэтому ситуация на самом деле сложная, и я очень надеюсь, что она продолжит оставаться контролируемой. Вот. Поэтому тут осталось, по сути, до распутицы немного. Во время распутицы укры вряд ли смогут быть такими борзыми. Поэтому посмотрим. Хотел бы еще обсудить приезд, да, сегодня Ким Чен Ын прибыл в Россию. Вот, по нужно понимать, что, во-первых... Часам, Даня, по моим часам он вчера уже приехал. Это по твоим психологическим, ментальным часам, да. Не каждый может смотреть завтрашний день. Вернее, Так точно. смотреть могут не только лишь все, а админ может. Красавчик. Тут момент какой. Ну, приехал круто. Он в очередной раз продемонстрировал свои союзнические намерения, да, поучаствовать. Вот, по сути, но Россия сейчас в состоянии войны, и он выразил в очередной раз поддержку позиции России, да, в этой войне. Вот, он об этом даже заявлял неоднократно. Ну, здесь более важный момент. Он, по сути, ну, скажем так, есть такие слухи, мнения и там аналитика международных аналитиков, что без согласования с Си Цзиньпинем, да, с лидером Китая, он бы такое решение не принял. То есть Си Цзиньпинь одобрил. Ну, соответственно, косвенно и Китай как бы в очередной раз продемонстрировал свое союзническое участие в этом конфликте. В дальнейшем, я думаю, будет это выражено уже, скорее всего, в каких-то технологиях и вооружении. Потому что, ну, к этому все идет. И это на самом деле плюс. Ты сейчас в комментариях в начнут писать. Корее, ты думаешь, что в Северной Корее вооружение лучше, чем у нас, что ли? Не, я думаю, что, во-первых, там есть советские запасы, которые нам необходимы. И я еще имею в виду Китай в плане технологии. Вот то, что в Северной Корее куча боеприпасов советских, из 152-го, в основном 152-го, там 142-го калибра, это да, у нас, к сожалению, дефицит в них есть, учитывая их расход, да. И ВПК пока не справляется в полной мере, чтобы мы могли всю необходимую, скажем так, численность покрыть. Особенно 122-е, да, калибры, 122-й калибр. Поэтому я думаю, что это серьезный плюс. И кто бы сейчас не начал писать, ну вот мы гордимся то, что Северная Корея нам поможет, это же смешно. Там, а какая разница, кто нам поможет? Главное, что нас это усилит. То же самое, когда, ну ладно, блин, сравнивать с прибалтами я не буду Северную Корею. Ну в любом случае, когда любая европейская страна поддерживает Украину, те же люди, которые нам сейчас будут писать, что вот вы радуетесь поддержке Северной Кореи, они говорят, а почему вы смеетесь над тем, что там какие-то поляки поддерживают Украину? Типа, да? Вот почему вот все смеются над этим? Это же серьезно, это же все равно усиливает Украину. Да? Поэтому нужно понимать, что нас это усилит, и это плюс. Вот. Я бы вообще рад любому расширению России, влиянию даже в экономическом плане. Северная Корея, как мы знаем, там тоже, значит, она под санкциями, у них много чего нет, у нас есть какие-то товары, которые не могут поступать там в Европу, и мы можем предложить свои товары какие-то, в том числе и сырье, той же Северной Кореи, да и вообще любой стране, которая готова их принимать. В данной ситуации, когда мы находимся, ну так сказать, в изоляции, под санкциями, да, нас постоянно пытаются подзажать, там цены на нефть пытаются регулировать без нашего какого-то согласия. Поэтому любая страна, которая хочет с нами, значит, делать какие-то союзы, военные, экономические и так далее, нам все выгодно. Если у нас что-то покупают, мы на этом зарабатываем, мы должны обязательно, значит, общаться и заключать какие-то союзы. Все. Мне кажется, больше даже и рассказывать нечего по поводу Северной Кореи. Да, да. Еще отдельно хотел бы коснуться такой темы. Иногда наши подписчики пишут такие вещи, что вот почему вы не критикуете, почему не рассказываете о проблемах и так далее. Да? Я хочу напомнить, что о проблемах ежедневно мы говорить не можем. Это раз, потому что это будет тупо. Во-вторых, мы не можем говорить о проблемах так, как вы хотите, с названиями мест, паролей, явок, фамилий и так далее. Потому что следующие выпуски вы будете наблюдать нас в новостных сюжетах в не очень приятной компании, так сказать. Потому что все-таки у нас законодательство есть, и законы нарушать нельзя. Да? И совершать действия, которые могут быть квалифицированы как-то не так. Ну, не стоит. Ну, сейчас я просто призываю. Фейк и все. Фейк. Да, фейк в адрес армии и до свидания, как бы. Поэтому, или дискредитация участников СВО, да. Поэтому здесь нужно аккуратно с этим быть. И многие такие, вот, там вы там клоунаду развели, вместо того, чтобы... А у нас, повторюсь, серьезное шоу. Вот. Вы клоунаду развели, как бы там все ржете, там и так далее. Если, ну, у кого-то интеллект не дотягивает осознать то, что мы иногда озвучиваем некоторые проблемы в шуточном, саркастическом варианте, да, для того, чтобы юридически нельзя было подтянуть под какую-то движуху, то это проблемы, наверное, ну, читайте книги, как бы, развивайтесь, не знаю, на курсы походите какие-то там, на курсы логики или еще чего-нибудь. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что наше серьезное шоу для интеллектуальных людей. Поэтому кто что-то не понимает, ну, друзья, тогда вам нужно что-то попроще. С чего ты взял, что у нас шоу? У нас серьезная аналитика. У нас клуб военных интеллектуалов, а ты говоришь шоу. Мы что с тобой? Да, в любом случае, в современном информационном поле наш формат – это шоу, понимаешь? То есть отдушина людей, которая такая умная, развлекательная, аналитическая программа. Ты думаешь, умная? Конечно. Не, Вот смотри, умная, ну, судя по тому, развлекательная, что аналитическая. Подожди, подожди, недавно... подожди. Аббревиатура, братан, подожди, сейчас мысль идет. Умная, развлекательная, аналитическая программа. То есть ура П. Ура П. Ну, судя по тому, что некоторые чиновники, да, советуют, значит, россиянам, купить антидроновые ружья, я думаю, что у нас все-таки умная передача. Ну, да, Просто я есть сегодня много. разговаривал со своими друзьями, и мне вот там, ну, товарищ такой говорит, вот представь, да, вот, ну, нам рекомендуют купить антидроновое ружье. Я говорю, ну да, представь, то есть я пошел с собакой гулять, иду с антидронным ружьем на случай, если вдруг что-то пролетит, чтобы я мог сразу запеленговать, да. А он говорит, а представь, а я, говорит, коплю деньги, уже там сколько, полгода откладываю, хочу купить себе последний iPhone, Max Pro 14 там с половиной, и Нужен Edition да, и креатив. тут вдруг, короче, я вместо него должен купить себе антидроновое ружье, потому что вот какой-то военный эксперт, известный, очень уважаемый, посоветовал всем купить антидроновое ружье. Слышишь, ну у тебя друг с айфоном, какой-то он непатриотичный. Понимаешь, выбирать iPhone вместо антидронного ружья, мне кажется, ему нужно пару раз ходить на военно-патриотические какие-то Кружок какой-то. лекции. Да. Ну и еще такой вопрос. Хорошо, если он откажется от айфона и купит вдруг себе антидроновое ружье, то когда будет лететь огромный беспилотник, который пролетел 600 километров, и у него на борту будет, там, не знаю, 50 килограмм тротила, что он может сделать с этим ружьем, кроме как заспилить мушку? Братан, но опять же, если этот беспилотник огромный идет по ну, каким-то, не знаю, не только там установленным там GPS-координатам и какой-то херне, ему нужен сигнал, а он еще ориентируется по рельефу местности и считывает карту, да, и подбираясь к цели, то, наверное, оно не поможет. А если поможет, ну, у друга есть, в принципе, вероятность попасть в историю, стать героем. Вот. Что он отклонил беспилотник ударный от цели в жилой дом. Вызвал огонь на себя. А, или в жилую. Ну, блин, ну, в жилой дом не ладно. Лучше вызвать огонь на себя. Надо такую штуку, знаешь, к этим дронобойкам нужна еще такая сетка, понял? То есть вот он зафиксировал, как бы, да, поймал и нажимает другую там спусковую там, гашетку какую-то, и вот сетка летит и захватывает его, понял? Вот он сразу как бы Не, так если бы у или него был тянет. бы iPhone, он бы хотя бы мог снять это, понимаешь, когда летит дрон и куда-то взрываются эффектные кадры. А когда он Вот видишь, купит опять опять, корыстные а мысли, так он без все iPhone, мысли о понимаешь, лайк, ничего не все запишет, мысли о и еще лайк. и ружье не будет работать, да? Это как знаешь, там что-то происходит, кому-то помощь нужна, а в это время люди снимают, да, и человек говорит, вы бы лучше помогли, а не снимали. а кто-то из толпы. Ну, помочь может каждый. А вот вовремя снять и опубликовать – нет. Вот молодец. Ну, то есть, по сравнению, да, с такими комментариями у нас как бы умная передача, я согласен с тобой. Да. И смотри, еще периодически подписчики просят возобновить обзоры снаряжения и так далее, и начать с обзора и тактико-технических характеристик сиськи. Вот в этом я силен. Хорошо, запишем обязательно. Да, у нас, значит, все-таки, значит, более такое, значит, новости, да, ежедневные, какие-то, может быть, там, советы от нас, если нас кто-то воспринимает как за авторитетов каких-то и принимает наши советы, да, вот мы можем что-то порекомендовать. Также мы пытаемся хоть немного в сложной ситуации, в такой, поднять вам настроение, да, чтобы все вот эти новости грустные, которые иногда приходят с фронта, да, или невеселые, или еще что-нибудь, мы стараемся их хоть чуть-чуть разрядить, чтобы, ну, вы как-то более бодро себя чувствовали. Потому что иногда бывают победы, да, иногда поражения, жизнь состоит из разных полос, поэтому вот мы пытаемся как-то их немного вам сделать в стиле ЛГБТ розовыми. Или 69-го БДСМ. Да, все в стиле 69-го БДСМ. Вот. Ну что, тогда заканчиваем. А, еще один момент, уже, поскольку мы тут эти темы разбираем. Друзья, каждый день в офигенной кондиции снимать крутые видеоролики, максимально информативные, веселые, остроумные, с крутым юмором и так далее, очень сложно. Попробуйте просто для себя, вот просто не публикуя, позаписывать хотя бы неделю, да, и поговорить о событиях, которые с вами лично произошли в этот день. И посмотрите со стороны, как это выглядит. Вы тоже станете, иногда будете унылым, да. Поэтому и мы, если иногда новости неинтересные, или у нас хреновое настроение. Вот у админа, у собак бывает иногда понос, как бы, да. У меня коты иногда дурачатся. Вот. Поэтому, ну, если вы нас смотрите и доверяете нашему мнению, то будьте, пожалуйста, терпимы к нашему творчеству, которое мы делаем ради вас. Да, ну, тем более нас попросили после трагической ситуации с Максом, да, после его гибели, нас попросили заполнить этот вакуум, да, информационный. Поэтому мы ЦИПСу, собственно говоря, начали, потому что, ну, попросили нас подписчики, да. Вот, теперь нам говорят, что вы не так делаете. Раньше меня обвиняют теперь в том, что мой контент поменялся, да, я вам еще раз говорю, раньше мы с Максом записывали одно видео в неделю, одно видео, то есть мы готовили одно видео, там, часовое, полуторачасовое, да, когда были больше, но тем не менее, было одно видео в неделю. Сейчас мы снимаем каждый день, стараемся снимать, да, то есть у нас график, все, мы каждый день снимаем видео, поэтому, конечно же, формат немного поменялся, но мы стараемся его как-то, во всяком случае, стилистику выдерживать, поэтому, ну, кому не интересно, ну, ребят, извините, пожалуйста, пока идет СВО, да, формат будет вот такой, да. Уже потом, после нашей победы, можно будет разбирать старые ролики, делать это раз в неделю, как бы, и так далее, да. Вот. Но сейчас мы считаем, что нужно социальное напряжение, которое из-за войны наше общество испытывает, его нужно, во-первых, разбавлять искренними новостями и в позитивном, шуточном, иногда ироничном ключе. Для того, чтобы просто нахрен не свихнуться, как бы, да, вот во всем, да, происходящем. И я хотел бы закончить наш, значит, сегодняшний разбор на, я считаю, отличной новости. Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин сказал, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. Вот я считаю, что это просто золотые слова. Вот, ну, честно. Вот. И желательно еще добавить, чтобы они ездили на тех машинах, на которых они заслуживают.